«Выключи», — сказал я Кодли. Это был не мой голос. У меня не могло быть такого голоса. Это вообще был не я. Не я приказал Кодли числом в 5 полупьяных засранцев выключить кассетную гнусь, матерщину, пошлятину и все на свете. Я никогда не страдал суицидальными психозами и приключений давно уже избегал. Значит, я не мог такого сказать. — Ты, ёбаный козел, — ответил мне Кодла, — заглохни. В этот момент дверь откатилась, и дама вырвалась на волю. За ней, внезапно воспрянув ото сна, сошла и пьяная андатра. Что там делала бабка? Я не знал. Мне нельзя было оборачиваться, потому что я остался в трамвае один против Кодлы. Я медленно, старательно упрятал свой журнал в сумку. «Кто это сказал?» — спросил я, поднимаясь. Трамвай ходил ходуном, но я стоял твердо. Кодла в 10 бельм пялилась на меня. Она алкала втоптать меня в грязь. Примеривалась, как бы половчее это проделать. И ждала, что я лично подам сигнал к началу казни. «Это я сказал, бля», — известил меня молодой человек, всмахивающий на желудевую плюску вязаной шапочки, какие носят только нищие американские негры, да наша подрастающая смена. В телогрейке, из-под которой выбивался волосатый махеровый шарф и широченных клетчатых брюках. «Что с того, бля?» «Утри сопли», — произнес я, обидно налегая на последнее слово. «И выключи». Кодла умела драться. Ее учили тому в школах ДСААФ, в кружках военно-патриотического воспитания. Она не единожды применяла свое знание на практике. Кажется, один из воспитателей и сейчас был здесь. Коротко стриженный парень в пятнистом бушлате нараспашку и защитного цвета штанах, заправленных в высокие шнурованные ботинки, он находился позади всех и свинцово молчал, пытаясь разгадать мою загадку. Я не походил на серьезного противника. Сутулый, невзрачный, бледный, по всему, видать, никогда и никому не плативший интернациональных долгов. Но я только что оскорбил Кодлу, значит... За мной что-то было. Тайная сила, одно упоминание которой может привести этих ублюдков к повиновению, если только существуют в природе такие силы. Черный пояс кунг-фу или пистолет в кобуре под мышкой. Только я один знал. Ничего такого за мной нет. Но это был не весь я. Едва только Кодла перегруппировалась, выходя на ударные позиции, я отчетливо увидел, кого и как именно сейчас... кончу. При этом я продолжал сознавать, что мои руки и ноги, ровно как и голова, в качестве оружия никуда не годятся, и что выстроенный холодным, расчетливым моим альтер-эго сценарий схватки ни при каких обстоятельствах я не смогу воплотить в реальность. «Мочи его», — приказал стриженный и уселся возле двери, прибавив звука у принятого на сохранение магнитофона. Трамвай волокся сквозь темноту, свет в вагоне мигал. «Я сет! Сет по горло!» — орал кассетный менестрель. Заорал для острастки нищий негр и качнулся на меня, отводя ногу для удара. И я срубил его как чурку, даже не задумавшись, чем конкретно. Поскольку трое остальных кинулись на меня все сразу, теснясь в проходе между пустых сидений, их я срубил одним общим движением. Стриженый отложил кассетник, перешагнул через Кодлу, невнятно сквернословившую сквозь кровавые сопли, не отрывая от меня пустого прозрачного взгляда, принял кошачью позу. «Кандагар!» Не то спросил, не то уточнил он, трудно размыкая челюсти. «Нет», — ответил я. «Откуда?» «Не знаю. Я и в самом деле не знал, кто я сейчас, откуда пришел в этот грязный трамвай и куда уйду, когда все закончится». «Я тебя сработаю», — просто сказал он. «Нет», — проговорил я, — «не сможешь». Еще я хотел спросить его, зачем же он пришел сюда? Как очутился в Кодле среди этого говна? Что с ним стряслось такое, отчего он себе в товарищи выбрал Кодлу? Почему названный им пароль разделил для него все человечество на две неравные половины? Вот что желало знать мое альтер-эго, а вовсе не я сам. Лично мне на это было наплевать. Но он уже надвигался на меня, весь олицетворенная ненависть. Одним видом он, как берсеркер, мог обратить в бегство кого угодно. И меня прежнего в первую очередь. Я же нынешний спокойно уклонился от летящего прямо в лицо ботинка с остальными подковками и срубил стриженого встречным ударом. Обернулся. Стояли трое. В странных, не по погоде легких одеждах, напоминающих черные кожаные латы. Лиц не разобрать под нелепыми, глубоко надвинутыми на лоб шапками. Невысокие, но ладно скроенные, неразличимые между собой, словно тройняшки. — Вам еще мало? — спросил я замерзшим голосом. И безраздельно владевшая мною альтер-эго уже прикинула, как мне совладать и с этой троицей, а потрясенное эго закисло, оставив всякие попытки хоть как-то оценивать собственные поступки. «Дее илнео», — ответил передний, — «йогойлелзе гвоэр». «Что-что?» — уже собрался я было в растерянности переспросить. Но в мозгу моем, как на пиратски содранной видеокассете, сам собой, неведомо откуда возник, синхронный перевод. «Ты великий воин», — говорил незнакомец, — «ты достоин воплощения». Затем он отшагнул в сторону. Трамвайная качка не беспокоила его, в точности, как и меня, и в руках у полускрытого им ранее другого тройняшки обнаружился маленький, аккуратный арбалет, нацеленный точнёхонько мне в грудь, и его наличие вторым актом сценария никак не было учтено. Но альтер-эго не оплошало и на сей раз. Я уже уходил из-под прицела, заваливаясь на спину в головоломном кульбите, чтобы укатиться за шевелящуюся груду тел, еще недавно бывших Кодлой, за сиденье поближе к двери, и все же не хватило мне доли мгновения, чтобы опередить стрелу, и она настигла меня. Скользь оцарапала шею малюсенькая отравленная стрелка из железного дерева, и я завершил падение, уже оцепеневший, скорее труп, нежели человек.